Тадж-Махал. Тадж-Махал сооружен на берегу реки Джамны, в 2 километрах от города Агра, который с 1526 по 1707 год, наряду с Дели, был столицей Могольской империи. Этот памятник-мавзолей повествует о нежной любви правителя из династии Великих Моголов к своей жене, красавице Мумтаз-Махал, в девичестве Арджуманат Бану Бегам, племянницы сильного и влиятельного царедворца при дворе индийского правителя. Имя Арджуманат Бану Бегам окружено легендами и тайнами. В 1612 году, в 19-летнем возрасте, она вышла замуж за принца Кхуррама, ставшего затем падишахом Шахджаханом. Во время свадебной церемонии отец жениха, грозный Джангир, нарек свою невестку и племянницу своей жены украшением дворца — Мумтаз-Махал. Молодые супруги нежно любили друг друга. Французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, проживший в Индии 12 лет, отмечал в своих записках, что Шахджахан был настолько влюблен в свою молодую жену, что не обращал внимания на других женщин, пока она была жива. А ведь у него, как у любого восточного правителя, был гарем и большой. В 1629 году, через год после восшествия на престол, Шахджахан с войском вышел из Агры и направился на юг, чтобы покарать наместника мятежного декана. Восстание было подавлено, наместник смещен, но в Агру Шахджахан вернулся один. Мумтаз-Махал, никогда не разлучавшаяся с мужем, во время этого похода умерла у него на руках, родив ему 14-го ребенка. Горе его было настолько велико, что он хотел покончить с собой. Сначала Мумтаз похоронили в городе Бурханпуре, территории нынешнего штата Мадхья-Прадеш, поскольку там разбило лагерь войско Шахджахана. И лишь через 6 месяцев гроб с ее телом перевезли в Агру, где впоследствии над ее могилой вознесся мавзолей, который по замыслу Шахджахана должен был стать символом красоты его усопшей супруги. Строительство пятикупольного здания мавзолея, превосходящего размерами и роскошью все остальные бывшие тогда в Индии, продолжалось более 20 лет, примерно с 1630 по 1652 год. Высота Тадж-Махала вместе с куполом достигает 74 метров. В основании памятника лежит квадратная платформа со сторонами более 95 метров. По углам мавзолея поднимаются 4 минарета. Стены Тадж-Махала выложены полированным мрамором, снаружи в некоторых местах дополнены красным песчаником. В окнах и арках ажурные решетки. Сводчатые переходы украшены арабской вязью, которая перенесла на камень 14 из 114 сур Корана. В строительстве этого грандиозного сооружения участвовало до 20 тысяч человек. Имя архитектора, воплотившего замысел Шахджахана, неизвестно. Некоторые приписывают создание этого памятника мирового искусства европейским зодчим. Однако изучение архитектурных особенностей Тадж-Махала позволяет сделать вывод, что в нем воплотились лучшие черты средневековой архитектуры Ирана и Средней Азии вместе с монументальным искусством Древней Индии. Создатель Тадж-Махала, даровав своим искусством бессмертие Шахджахану, сам не пожелал славы, хотя и создал творение, которое является самым значительным во всей истории индийской архитектуры. В те времена мастера оставались безымянными, с горечью говорил индийский исследователь Канунго. Но другие ученые автором этого шедевра называют разных, но вполне конкретных лиц. Однако наиболее широко распространено мнение, что в разработке проекта Тадж-Махала приняли участие лучшие зодчие Индии и других стран Востока во главе с агрским архитектором Устад Исой. Не исключено, что одним из авторов был сам Шахджахан, обладавший незаурядным художественным вкусом. Вокруг Тадж-Махала в Агре Шахджахан посадил великолепный сад, построенный по принципу Чарбага, на участке земли, разделенном на 4 части. В центре находится мраморный водоем. В отличие от других сооружений, которые обычно помещались в центре сада, Тадж-Махал расположен в его начале. Вдоль растительного канала с фонтанами посажены кипарисы, очертания крон которых гармонируют с куполами четырех минаретов. В последнее время в саду были посажены розовая кассида и the monarchs. Напротив Тадж-Махала, на другом берегу Джамны, Шах-Джахан думал возвести еще одну гробницу для себя. По замыслу его мавзолей должен был воспроизвести формы Тадж-Махала, но был бы сделан не из белого, а из черного мрамора. Оба мавзолея должны были соединяться мостом. Однако планы и замыслы Шах-Джахана не осуществились. Когда Шах-Джахан тяжело заболел, встал вопрос, кому из сыновей занять его престол. Старший сын, Дарашикол, был единомышленником отца, деда и прадеда. Он хотел единства страны, мира с индусами, союза с раджпурскими и маратхскими раджами. Мусульманские муллы и вельможи стеной стояли за второго сына, Аурангзеба, жестокого и мрачного мусульманского фанатика. Аурангзеб победил брата и вошел в Агру с войсками. Здесь он узнал, что отец благополучно выздоровел и не собирается освобождать трон. Но власть, однажды попавшую в руки, нелегко добровольно отдавать. Сколько еще проживет отец? И Аурангзеб приказал арестовать отца и заточить его в крепость. Шел 1659 год. У тюремного окна стоял великий могол Шах-Джахан, властитель Индии, величие которого было безграничным, имя которого повергало в трепет, взгляд которого был страшнее молнии. Теперь у него ничего не было. У тюремного окна стоял больной немощный старик, у которого в жизни остались только две радости — похлебка, которую приносили только вечером, и узкое окно-бойница в стене. Окно не вмещало в себя ни рыжих пропыленных долин, ни темных кущ манговых деревьев у храмов, ни глиняных кубиков деревенских домиков. Из тяжелой каменной рамы окна был виден лишь легкий, как облако, белый мавзолей давно умершей жены. Тяжело больной, отстраненный от власти Шах-Джахан часами смотрел из Агрской крепости на Тадж-Махал, где покоилась Мумтаз-Махал, которую он так любил. А после смерти и он был погребен в той же гробнице, в одном склепе с Мумтаз-Махал. Сейчас прямо над склепом в центральном зале, украшенном орнаментом из золота и серебра, лежат две каменные плиты. Одна над могилой Мумтаз-Махал, другая над могилой Шах-Джахана. О Тадж-Махале сложено много легенд. А многие юноши, страдая от безответной любви, взбирались на минареты и кидались вниз с верой, что на том свете добьются расположения возлюбленной. Потом входы на минареты закрыли, чтобы охладить влюбленных, жертвующих жизнью в надежде обрести любовь. Тадж-Махал в Агре стал одним из наиболее знаменитых памятников мирового зодчества. Мрамор стен, агаты и алмазы, вкрапленные в завитки орнамента, устремленный ввысь купол гробницы, днем отражающийся в водах Джамны и переливающийся ночью в свете луны, таков Тадж-Махал, воспетый сотнями поэтов.